«Что это значит?» — мрачно поинтересовался Пертураба, когда они вернулись в центр Кавеи Ферум. «Значит?» — переспросил Фулгрим, изучая портреты на потрескавшихся каменных стенах, с отвлеченным интересом знатока изящных искусств. «Кто сказал, что все непременно должно что-то значить?» «Не делай вид, будто не понимаешь», — сказал Пертураба. «Та орда за моими стенами. Ты не одобряешь мое окружение?» — игриво спросил Фулгрим. «Толпа дегенератов не для тебя», — сказал Пертураба, и указал на спутников своего брата, чья плоть была изувечена. Доспехи обезображены, а понятия о приличиях уничтожены. «А твои легионеры, что с ними стало?» «Они восхитительны, правда?» Фулгрим, сопровождаемый тремя воинами столь причудливой, нечеловеческой внешности, что Форикс раньше и представить себе подобное не мог, вступил в крепость железных воинов с таким видом, будто это он командовал всеми орудиями и солдатами, что здесь были, будто его собственными руками были возведены гигантские осадные сооружения и устремленные ввысь стены. Все они, кроме одного, были закованы в доспехи и определенно являлись воинами Астартес, но изменившимися до неузнаваемости. Один был мечником самодовольного вида, с пронзительными глазами и сложной сеткой шрамов, испортивших идеально правильные черты. Второй – массивным воином, чье практически лишенное плоти лицо из-за ожогов вовсе утратило сходство с человеческим. На шипах его брони были натянуты лоскуты кожи. Череп третьего искривили хирургическим путем, так что его рот оказался невозможно широко раскрыт, а на шее при малейшем звуке вздымались натянутые сухожилия и костные имплантаты. Именно этого воина Форикс поначалу принял за Мария Вайросяна. Но неужели подобное чудовище могло быть его старым соратником? Был и четвертый, без брони, и, судя по сложению, определенно не Астартес. Он был худ, а в движениях его чувствовалась непонятная инаковость, немало смущавшая Форикса. Прочие кузнецы Трезубца ее тоже заметили, даже Крагер, но фениксиец явно не собирался пока выдавать тайну скрывающегося под капюшоном создания. Пертураба покачал головой. «Я знаю, что многое изменилось с тех пор, как мы принесли клятвы Хорусу. Что? Тебе открылись некоторые тайны, но это непристойно». Фулгрим оскалился, обнажив ярко-белые, как отполированная слоновая кость, зубы. «Открылись некоторые тайны?» — хмыкнул он, делая медленный круг по сводчатому залу. Край его плаща мел по каменным плитам, и втертые в кожу мускусные масла наполняли подземное помещение соблазнительными запахами неизведанных миров, запретных желаний и невообразимых удовольствий и страданий. Форикс старался глубоко не дышать, но избежать резкого запаха масел было невозможно. «Ах, брат мой, ты и представить себе не можешь, что я теперь знаю», — сказал Фулгрим с резким смехом, в котором слышалось не только веселье, но и боль. «Многими тайнами я со временем с тобой поделюсь, и многие помогут нам стать друг другу ближе, чем когда-либо». «Ближе?» — спросил Пертураба. «Я не знал, что мы вообще были близки». «Может, и не были», — признал Фулгрим, обиженно надув губы. «И это печалит меня. Разве мы не произошли от одного генетического отца? Разве не вышли из чресел одного бога-героя?» «Нет, нас создали в лаборатории», — ответил Пертураба, — «и он не бог». «Как же буквально ты все воспринимаешь?» — вздохнул Фулгрим, переходя от картин к архитектурным эскизам, разложенным на широком чертежном столе. «Но суть это не меняет. Мы братья, и мы должны быть близки, особенно теперь, когда мир вокруг нас рушится, готовый быть отстроенным с нуля, в новом великолепном обличье. И я искренне надеюсь, что разделенные тяготы этого совместного предприятия свяжут нас узами столь же крепкими, что связывают меня и Желимана». «Ты и с Желиманом никогда не был близок», — заметил Пертураба. «Нет», — поднял на него взгляд Фулгрим, словно удивленный собственными словами. «А, возможно, пока нет, но я закончу то, что начали фанатики Ларгара». «Этого не случится, никогда», — сказал Пертураба. «Желиман ни за что не простит нам того, что мы сделали». «Потому что нечего прощать», — рявкнул Фулгрим. Гневное выражение исчезло с лица фениксийца во мгновение, и он улыбнулся. «Прощение нужно лишь тем, кому есть дело до смертных законов, а мы теперь настолько выше этого, брат. То, что я предлагаю, вознесет нас на такой уровень, что определять законы, которым все должны подчиняться, будем уже мы». «И что ты предлагаешь?» «Всему своя пора», — поддразнил его Фулгрим. «Пока достаточно лишь сказать, что я предлагаю потратить время 4-го легиона более плодотворным образом, чем на мстительное растаптывание парочки никчемных имперских кулаков на захолустной планете. «Уничтожение дорновских воинов не пустая трата времени», — сказал Пертураба. «Ну, может быть», — сказал Фулгрим, перебирая изящными пальцами вощенные листы с чертежами и время от времени одобрительно кивая головой. «Эти эскизы восхитительны. Скажи, ты что-нибудь из этого строил?» «Только одно», — ответил Пертураба, поставив руку на середину стопки. «Да, конечно, амфитеатр на Никее», — сказал Фулгрим, изобразив внезапное озарение. «Арену, на которой Магнуса бросили волкам». Фулгрим рассмеялся над собственной шуткой и сказал. «Как жаль, что он был уничтожен. Потенциал великих замыслов раскрывается лишь тогда, когда мы воплощаем их. Ты рисуешь их, но никогда не строишь. Почему?» Пертураба посмотрел в глаза брата и ответил. «Потому что реальность никогда не соответствует нашим мечтам». Фулгрим, понимающе кивнул. «Как часто это оказывается правдой? Слишком часто воплощенные фантазии разочаровывают, вынуждая нас выстраивать мечты заново. Но что скажешь, если я заявлю, что могу дать тебе возможность воплотить все твои желания, и что результаты больше никогда не разочаруют тебя, никогда не окажутся ниже твоих самых смелых ожиданий, и никогда, никогда не будут превзойдены? Скажу, что ты еще безумнее, чем кажешься». И опять Форикс увидел под искусственной улыбкой Фулгрима ядовитую злобу. Как у бесхребетного труса, который знает, что сможет получить желаемое, только если будет себя хорошо вести. Жгучий гнев Фулгрима скрылся под маской так же быстро, как появился. Форексу не верилось, что Пертураба этого не видел. «Но это правда», — произнес Фулгрим наконец. «Как это возможно?» «Всему свое время, брат», — ответил Фулгрим. «Наберись терпения, и мы расскажем тебе все, что пожелаешь узнать». «Мы?» — спросил Пертураба, сразу переходя к самому главному слову. «Да», — сказал Фулгрим, притягивая к себе хрупкое существо, скрывавшее лицо под капюшоном. «Короче, вора, наш рассказчик, правда?» Спутник Фулгрима откинул капюшон, и при виде этого изящного лица, полных губ, лазурных волос и усеянных янтарными крапинками глаз, Форекс понял причину своей недавней тревоги. «Короче, вора» был Эльдар.